Он представил себе Стефанию вместе с Павлом Робертовичем, и темное животное желание родилось в нем. Но это было мгновение. Потом он вспомнил, какая Стефа была веселая, когда началась их связь, какая она была ласковая, и как умны были ее странные какие-то шальные разговоры за кофе, когда она сидела строгая, причесанная перед тем, как попрощаться и уйти на репетицию. «Этот», — сказал Яраховский и ткнул пальцем в портрет Дзержинского. «По-моему, она говорила о нем. Мне кажется, он». «Пишите», — лениво посоветовал Попов. «Я бьюсь об заклад, что не он. Я на другого поставил, сами видели. Дюжина шампанского идет?» Яраховский, приняв игру, вывел на обороте портрета Дзержинского. «Этот искомый», — расписался лихо, как человек, который лишен права должностной ответственной подписи. «Ах, пташечка, ах, миленький мой», — подумал Попов, — «вот ты у меня и в кармашке. Главаря опознал, да еще с какой разборчивой росписью, поди отоприз, спасете империю. Покуда я умею с вами эдак-то играть, конечно, спасем. Куда деться?» Поцеловался с Яраховским трижды, поблагодарил за дружбу, ощутил прикосновение его сухих губ и вдруг неожиданно почувствовал внутри холодный ужас. А ну-ка ли опоздал к Стефе? Явственно привиделось белое лицо Павла Робертовича, трепетные его синеватые ноздри и длинные пушистые ресницы, скрывавшие пронзительно черное безглазие. Кучеру Грише хрипло приказал: «Гони, чтоб искрило!» Запахнул пальто, воротник поднял. Начался нервный быстрый озноб, зубы клацали. В охрану вошел стремительно, едва сдерживаясь, чтобы не побежать по коридору, не выдать себя своим. Нет ничего страшнее, как своим приоткрыться. Они живо перепилят. На втором этаже почувствовал тяжелое сердцебиение. Ему показалось, что он услышит крики Стефы сразу же, как только повернет в закуток, ведущий к кабинету. Но там была тишина. Страшная, чреватая. Если дверь заперта, значит, опоганили, скоты не устояли, жалобно подумал Попов. Врать будут все. Она тоже. Поди проверь. Он рванул на себя дверь и чуть не упал. Дверь заперта не была. В кабинете никого. Попов не сразу заметил разбитое окно, осколки на паркете, темные пятна крови. Поначалу он только диван и увидел. Пустой диван, без ногого тела. Испытал поэтому облегчение, умильное и слезливое. И лишь после разум его объял все детали. Попов бросился к окну, глянул вниз. Он был уверен, что непременно увидит на булыжниках распластанную Стефанию с подвернутой под грудь левой рукой, а правая выброшена вперед. Он помнил такое. Арестантка в Орле сиганула. Тогда последних по черному переделу подбирали, крикливые были, гордые, на «вы» требовали. А то и дал пощечину стражник. Она и опротестовала самоубиением. Попов выбежал из кабинета, прогрохотал по коридору, не скрывая дыхания, сунулся к Павлу Робертовичу. Пусто. Дверь тоже не заперта. На столе бумаги разложены, На подоконнике остатки ужина, пустые штофы —